опасаясь, как бы ошибка не была замечена, они остерегаются выяснять, кто именно отправитель. Возьмем ее, не стоит доискиваться кто да почему. Только мама, поздравляя меня с моим вполне благоразумным выбором, не притушила настороженного блеска глаз. Я чувствовала, что в голове у нее имеется немало задних мыслей. Каких же? Сначала я подумала почти безотчетно, что мама предпочла бы, чтобы я вступила в любой скандальный брак, поставила бы себя вне семьи, чем дала бы ей прекрасный повод навсегда от меня отделаться. Но, поразмыслив немного, я отказалась от этой, пожалуй, чересчур экстравагантной идеи и почувствовала тревогу. Очевидно, мама, не раз доказывавшая свою проницательность, не совсем поддалась обману и, узнав об этом счастливом, но из ряда вон выходящем браке, возымела кое-какие подозрения. Однако я достаточно хорошо ее знала и не допускала мысли, что она поделится с кем-нибудь своими соображениями, ибо чересчур заинтересована сама в благополучной развязке, которая, в конце концов, была всем на руку. Когда в утро нашего приезда Ксавье объявил, что мы хотим обвенчаться как можно скорее, когда он попросил сократить до минимума период жениховства, наши сначала удивились, потом заулыбались, но почти не возражали. «Да чего нашим деточкам не терпится?» — воскликнула тетя Эмма. Глаза ее блестели. Ее законное ликование, как тетки и крестной матери, усугубилось тем особым возбуждением, в которое приводило эту старую деву все, связанное с браком. Дядя Теодор, который нередко заканчивал свои охотничьи рассказы несколько вольным анекдотом, так как полагал, что нескромные речи свидетельствуют об истинно французской крови, не побоялся заявить во всеуслышание: «Ого! Значит, есть причина торопиться!» Задетая этими словами тем более жестоко, что дядя не мог ничего подозревать, я отвернулась, желая скрыть от присутствующих свое лицо. Особенно же я боялась встретиться глазами с Ксавье. Но я услышала его ответ, произнесенный тоном шутливого упрека. «Дядя, дядя, такие вопросы можно обсуждать только в мужском обществе». Дядя громогласно расхохотался. «А ведь смотрите, ничего Шалун не отрицает. Эмма, твой крестник просто ловелас. Если ты до сих пор не знала, так позволь довести это до твоего сведения. Теодор, не дразни детей», — остановила его тетя, которая весь этот день была сама доброта. «Раз они хотят пожениться, пусть женятся. Полюбуйся, что ты наделал. Ксавье покраснел, как мака в цвет, а Агнеса не знает, куда глаза девать». Но меня привело в замешательство не столько предположение, искреннее или нет, дяди Теодора, даже не то, как отозвалось оно в моей душе, даже не снисходительность тети «пусть женится», а новый, удачный, дипломатический ход Ксавье, поразивший меня не так своей уместностью, как теплым чувством, которым он был подсказан. Я не могла лишить себя удовольствия самой сказать о свадьбе Симону, который приехал к нам завтракать. Сообщив эту новость, я заключила, чуть подняв голову: «Вот тебе и ответ на вопрос, который ты задал мне в Гавре. Я заставила тебя подождать. Прости, пожалуйста». «Какой вопрос?» «Не понимаю, к чему ты все это говоришь?» И шагнул было в сторону, желая от меня отделаться. Я удержала его. Мы стояли в углу гостиной, и никто не мог слышать нашего разговора. «Да брось, ты отлично помнишь. Ты спрашивал себя, не вышла ли я замуж в Соединенных Штатах. Вовсе я ни о чем себя не спрашивал. Значит, спрашивал меня Симон. Вот тебе доказательство, что я не замужем».